Устроившись у костерка и для надежности подстраховавшись согревающими чарами, мы поджарили на огне по кусочку хлеба и по яблоку, была у нас такая традиция, слопали их, и только после этого Том сказал: «Я раскопал историю твоего отца, я чуть не свалилась с бревна, на котором сидела». «Постой, я не говорила тебе фамилию», опять копался у меня в голове. «Нет, я же обещал, что не стану». Том поставил локти на колени и уставился на меня. «Помнишь, я говорил, что видел на портретах похожие лица, а ты упоминала, что кто-то из родственников был хорошим зельеваром. Вот я прошелся, посмотрел, потом поискал фамилии, сличил даты. Учти, это все есть в открытом доступе, ты и сама могла бы найти, если бы захотела и имела привычку к систематической работе». «Не умничай», — огрызнулась я, но не выдержала. «И что же ты накопал?» «Целый детектив», — хмыкнул он. «Например, набросал твое семейное древо и распутал целый клубок преступлений. Лучше бы я потратил это время на учебу, конечно, но это было так интересно, что я не устоял». «Рассказывать?» Обледеневшие сучья застучали на ветру, как те самые скелеты в шкафу. Я поежилась и протянула руки к огню. «Давай, садись поближе ко мне». Том вытащил из сумки помятый пергамент и расстелил его на коленях. «Вот он, твой отец, Гектор Септимус. Так он вовсе не Джек, а ты думала. Смотри, вот четверо старших братьев и две сестры. Для магов это много, я уже узнавал. Родители тоже еще живы. В побочные линии я не вникал, но там тоже кто-то имеется. Пусть полу- и четвертькровные. Это не считая родства с другими семействами. Давай, выкладывай свой детектив», — потребовала я, разглядывая небрежно нарисованное генеалогическое древо. «Это не очень приятная история», — предостерег Том. «Я догадываюсь, но все равно выкладывай». «Ну хорошо, твоего отца отчислили с 6-го курса», — произнес он, вот с такой формулировкой. Том сунул мне под нос безжалостно выдранный из газетной подшивки лист с кричащим заголовком: «Студент-шестикурсник исключен из Хогвартса за тройное предумышленное убийство, совершенное с особой жестокостью и цинизмом». Я перечитала дважды, потом подняла на Тома глаза и сказала: «Да быть не может». «Еще как может», — сказал он серьезно. «Убийство было тщательно спланировано, это тоже есть в газетах, ну да я все не потащил, прочитаешь сама, если захочешь. Но, погоди ужасаться, я начал с конца, специально», — поднял руку Том. «Дело было так, в то время Дамблдор уже направо и налево выкладывал свои идеи насчет равенства и братства, а я думаю, всем молодым парням интересно было, что там, в большом мире. Вот и твой отец решил прогуляться по Макгловскому Лондону, встретил девушку, она ему понравилась, раз сходил на свидание, другой, да и влюбился. Семья ваша, насколько я понял, достаточно терпима к маглорожденным и вообще маглам, тем более, он 7-й ребенок в семье. Что уж тут». Я промолчала. Если верить газетам, тем вечером он ждал ее на очередное свидание, но не дождался. Додумался зайти к ней домой и спросить у родителей, куда она подевалась. «И куда же?» — спросила я после паузы. Девушка оказалась в больнице. Ее поймали в темной подворотне трое ублюдков, избили и жестоко изнасиловали, — без обиняков ответил Том. «Что творилось в обычном мире, я точно не знаю, но предположить могу. Судя по тому, что парни остались на свободе, либо у кого-то был влиятельный папа, либо много денег, либо и то, и другое в любых комбинациях. А что дальше?» «А дальше?» — Том помолчал. «Через несколько дней почти в центре Лондона полиция обнаружила 3 изувеченных трупа». «Тебе с подробностями или как?» «С подробностями», — выговорила я. «Как скажешь. Если будешь блевать, то не на меня, а в сторонку, ладно?» — попросил он и продолжил. «Перед смертью этих троих жестоко пытали. Причем убийца явно подготовился. Ни единого свидетеля, никаких следов, отпечатков и так далее. Как уж он выманил их в то место, макгловской полиции было неведомо, но факт налицо. Начали поговаривать о новом потрошителе». «Да не тяни ты». «Я не тяну, я рассказываю по порядку. В пророке картина более полная. Имена этих троих были в газетах. Твой отец никуда не торопился. Он нашел их, потом приложил конфундусом или даже империя и отвел в заранее присмотренное место. Затем кого-то из них допросил и выяснил, кто был зачинщиком. А потом началось веселье, да какое! С огоньком, в прямом смысле слова, в глазах Тома снова плясало пламя. Если вкратце, сперва были Круциатусы, а потом все трое лишились ММ мужских органов. Одному их сожгли, причем сделали это медленно. Силенца, и ни звука никто не услышал. хотя вопить он должен был жутко. Другому срезали начисто, и этот умер от болевого шока и кровопотери. Третьему размозжили, и тоже, болевой шок и смерть. Никаких следов, повторюсь, никаких надписей кровью и прочей чуши. Я сглотнула. Сперва думали на маньяка, только кто-то в магловской полиции оказался более-менее наблюдательным и сообразил, что это именно те трое, что недавно изнасиловали девушку. Стало быть, это месть. А мстить мог либо ее отец, но тот сам слег с сердечным приступом, а других родственников мужчин у нее не было, либо парень. Стали искать, но тут авроры подключились, там же непростительные были, ну и вышли в итоге на убийцу. «А он что?» – тихо спросила я, а он ничего не отрицал. Сказал только, что с удовольствием повторил бы экзекуцию, только помедленнее, с чувством, толком и расстановкой. Так и заявил прямо в лицо суду. Его отправили на освидетельствование в Мунго, но колдомедики признали его абсолютно вменяемым, о состоянии аффекта и речи не шло. Разумеется, маглам его не выдали, не их это дело. Том ухмыльнулся. «Родня у тебя, я скажу, специфическая». Отец на суде прямо заявил, что гордится поступком сына. Он сам и старшие братья надавили на все рычаги, судя по тому, что до Аскабана дело не дошло. Ну и, тем более, убиты были маглы. Однако палочку его сломали и из школы исключили с позорной формулировкой. А девушка? Через год он на ней женился. Ну, когда устроился в магловском мире. Я думаю, это было нечто вроде добровольного изгнания. Тут-то остается либо сидеть в заперти, либо терпеть. Каждый же будет тыкать пальцем. Мирок тесный, все обо всем знают. Но погоди, это же выходит. Это была твоя мама. Ты родилась еще через 2 года. Но она никогда не говори. Я осеклась. Говорила, чтобы я не ходила одна по темноте. Вроде бы ее в юности воришки стукнули в переулке по голове и отняли сумочку и украшения, она в больнице даже лежала. Это как, думаю, перед тем, как заняться серьезным делом, твой отец сходил к ней и подтер память, он же был очень одаренным студентом. А что до прочего, либо родня притащила колдомедика из Мунго, либо он сам подлечил. Судя по отзывам, он в зельях был докой. Серьезно сказал Том и вдруг мечтательно улыбнулся. «Мне нравится твой отец. Вот у кого нужно учиться. Да уж, самообладанию и терпению бы тебе у него поучиться», — выдохнула я. «Скелеты не просто гремели костями, они ими грохотали. Ты испугалась?» — спросил вдруг Том. «Чего, отца? Ты думала, он безобидный сквип или слабый волшебник, а он оказался жестоким убийцей?» Впрочем, на том же суде он заявил, что не убил тех троих, а казнил. «Если за маму, тогда», я покачала головой, не находя слов, и столько лет, Том неожиданно ухмыльнулся. «А ты думаешь, семья его бросила? Нигде нет упоминания о том, что его изгнали из рода. У него наверняка есть свой сейф, а палочка, ты сама убедилась, насколько легко ее купить. Любой из братьев мог приобрести и передать ему, для бытового волшебства сгодится. А еще», добавил он заговорщицки, «я порылся в периодике, и знаешь, в серьезных журналах по зельеварению частенько встречаются большущие интересные статьи, подписанные просто инициалами ГС и фамилия. Черт!» – воскликнула я. «Для зельеварения ведь палочка-то и не нужна. Ну, это вполне может оказаться не Гектор Септимус, а Гай Секстус, или даже Германика Секунда, а то и патриарх семейства, Гарольд Стэнли». Том явно издевался. «В этом семействе какое-то нездоровое пристрастие к таким именам. Разве что ты на другую букву названа, видимо, отец твой решил прервать семейную традицию». «Да, Нави, я осеклась. Бог мой, что такое? Так назвали-то меня Томасиной, окрестили Генриеттой», убитым голосом произнесла я. «Томасины в святцах нет. А что, не дурно. Генриетта Томасина», серьезно сказал он, «дочь принца в изгнании. Фу, это звучит, как название любовного романа». Поморщилась я. «Лучше я побуду Томасиной Ридли». «И правильно», — согласился Том. «Семья-то тебя наверняка примет. Говорю, судя по всему, они вполне лояльны к маглорожденным, а ты родная племянница. Но если ты объявишься под настоящей фамилией, выйду ты на твоего отца, это раз. А судя по тому, как он прячется, ему это не нужно. Неизвестно, кто именно ставил вам чары, но они мощные, мы же проверяли. А два, ты станешь завидной невестой. Полукровная девушка из такого рода, это завидный куш. А ты неплохо разобрался в здешней кухне», ухмыльнулась я. «Конечно, куда же без этого. Я умею слушать и слышать, и с источниками работать умею. И если ты продолжишь лениться, я не стану больше бездельничать, искренне пообещала я. Одно дело маглорожденное, ей простительно, а вот полукровное, другое. Даже если об этом знаем только мы. Вот именно, сказал Том. Очень хорошо, что ты это понимаешь. А когда мы поженимся, я возьму твою фамилию. Я все-таки упала с бревна. А почему ты так уверен, что я соглашусь выйти за тебя замуж? Потому, был ответ, или ты останешься Ридли и будешь выбирать среди полукровок или маглорожденных, а то и вовсе маглов, или тебя признает семья, а потомка Слизерина они не пропустят, я уверен. И ты, и я, партии завидные. Том, нам по 12, напомнила я. О чем ты говоришь? О будущем, совершенно серьезно сказал он. Я же не твержу о великой любви, я говорю о серьезном партнерстве. Ты по зельям уже обогнала меня, у вас, видимо, эти способности в крови. Чары не даются, ну и пес с ними. А у меня, ты сама видела, фонтан идей, но меня нужно придерживать, а то я правда убьюсь в один прекрасный момент. Тебе не кажется, что это взаимовыгодное сотрудничество? А жениться-то зачем? А чтоб никто не приставал. Я помолчала, переваривая сказанное, и тут вспомнила о словах отца. «Мысль мне ясна», — сказала я, — «но тут еще кое-что есть. Это пока нам по 12, а через годик вполне может оказаться, что ты влюбился в какую-нибудь девочку с другого факультета, а мне понравился старшекурсник, а то и вовсе Магдл, и мы рассоримся вдрызг. Знаешь, как это бывает?» Обиделся на сказанное сгоряча слово, и все, дружбе конец. «А ты не обижайся», — совершенно серьезно ответил Том. «Ну или пообижайся немного и скажи толком, в чем дело? Зачем человеку речь дана? Нет, я в курсе, что девчонки обижаются на ровном месте. Парень мог сказать чушь и не заметить, а она уже плачет, но ты вроде не из таких. Хотя я не настолько хорошо тебя знаю, чтобы угадать, о чем можно шутить, а о чем нельзя. Погоди, с обидами разберемся», — отмахнулась я. «Я не о том, как быть, если в самом деле понравится другой или другая. Вот так, что хоть вешайся, любовь, как в кино». Конец партнерству, Том надолго задумался. «Нет», — сказал он наконец, — «это может быть обидно, больно, но дружба дружбой, а служба службой, опять изречение бабушки Марты, а как же», — улыбнулась я. «В общем, Том, загадывать еще рано, но давай пообещаем друг другу, если вдруг случится какая-то интрижка, не мстить, а то я тебя знаю. Просто нужно сказать прямо, Том или Томми, мне не по душе, что ты встречаешься с кем-то там, а дальше уже разбираться по факту, только не молчать. Папа говорит, ничего нет хуже, чем замалчивать проблему, лучше уж наорать друг на друга и успокоиться, чем копить обиду годами». «Согласен», — кивнул Том, вынул откуда-то перочинный ножик и порезал себе мизинец. На снег упала алая капля. «Я, Том Марвала Ридл, обещаю и клянусь никогда не причинять умышленного вреда Томасине Ридли, а также тем, с кем ей будет угодно иметь дело. Я обязуюсь стараться решить споры по личным поводам миром, всегда обсуждать взаимные претензии и пытаться прийти к соглашению. Повтори». Я повторила, потом залезала ранку на пальце и подумала, что о непредумышленном вреде Том умолчал, а под это определение многое можно подвести. «А теперь об обидах», — будничным тоном сказал он. «Ага, меня обидеть сложно, тебе точно не под силу. Да уж у тебя самомнение размером с астрономическую башню, не осталось я в долгу. Вдобавок, кто тебя обидит, дня не проживет. А девочек намного проще», — продолжил он, не слушая. «ГМ, ну, например, я скажу, что тебе мантия не идет». «И что, она мне правда не идет?» — удивилась я. «Неудачный пример. Тогда что, у тебя ноги короткие и кривые? Во-первых, под мантией не видно, во-вторых, я отлично знаю, что у меня нормальные ноги, мне стало весело. Ты толстая, эта мантия полнит, а у меня нормальное крепкое сложение. А как говорит бабушка Марта, пока толстый сохнет, худой сдохнет. Так что в случае чего я лучше буду толстой и красивой. Ты уродина, лицо лошадиное, а сама черная, как галка. Ну и что, многим нравятся именно такие. Глаза маленькие, зато зоркие, нос длинный, но чует хорошо, и вообще, слиться в воду не пить». Том застонал. «Ты дурочка, ну не всем же умными быть, кому-то надо и посуду мыть, и коров доить». «Опять бабушка Марта». «Ага», — весело ответила я. «Тебя замуж никто не возьмет». «Это не меня не возьмут, это я не пойду за первого встречного, а так, не обязательно венчаться». Том сдался. «Тебя пронять нереально, ты просто не старался, а любую другую, да, это расстроит», — фыркнула я. «Но дразнилки что? Мама говорила, В определенном возрасте подростки начинают вести себя по-идиотски. Могут вспылить ни с того ни с сего, оскорбиться и так далее. Думаю, и нас не минует чаша сия. Так давай просто не будем вести себя по-идиотски, предложил Том. А как взрослые люди? Если чувствуешь, что сейчас начнешь визжать и топать ногами, вдохни поглубже, выдохни, просчитай до 10 и обратно, а потом попробуй понять, что именно вывело тебя из себя, и выскажи это словами, пускай даже это ерунда вроде того, что ты хотела малиновый джем, а подали клубничный, хотя повизжать тоже можешь, я переживу, боюсь, я тебя еще 5 лет не переживу, пробормотала я, не 5, гораздо больше, улыбнулся Том и встал, протягивая руку, идем, а то нас искать начнут, 1940, 1941, в прошлом году началась война в Европе. Очень странно было ехать в школу и осознавать, что именно в этот день год назад немецкие войска начали наступление. Зачем? Почему? Ответа мы не знали. Родители сразу отбыли к бабушке Марте. Отец считал, что и Лондон вполне могут бомбить. Поди разбери этих немцев. Подозреваю, на ферме тоже стояли мощные щитовые чары. Ну а мы, попугайчики-неразлучники, как обозвал нас один гриффиндорец, за что мгновенно получил в челюсть от Тома, в школе были в безопасности. Пообещав придержать коней, Том действительно прекратил на время опасные эксперименты. Вот только непрестанно тренировался в легилименции и окклюменции, преимущественно на мне, потому что больше добровольцев не было. Когда мне надоело, что он постоянно читает мои мысли, волей-неволей пришлось осваивать окклюменцию, и как-то мне удалось показать тому такую картинку, от которой он покраснел. Вот легилименция мне давалась неважно, с Томом это еще как-то получалось, если он открывался, а с другими людьми, крайне плохо, раз на раз не приходился. То ли я не умела еще толком настраиваться, то ли это зависело от природных щитов оппонента. Тому-то эти щиты были что папиросная бумага, он только к профессуре старался не соваться, чтобы не узнали о его опытах, а вот остальных читал как открытую книгу. И еще он частенько где-то пропадал, возвращался весь в пыли и паутине, усталый и довольный. Говорил, выискивает потайные ходы, которых в Хогвартсе масса. И правда, к 2 имеющимся он добавил еще 3, еще пару заваленных невесть когда, а недавно вытащил меня в коридор с важным разговором. «Ты не представляешь, что я нашел», – прошептал Том. Глаза у него сверкали, и ничего хорошего это не сулило. «Ну, выкладывай», – скептически ответила я. Лазить по подземным ходам мне совершенно не улыбалось. Мне больше нравилось отыскивать тайники где-нибудь на башнях, заброшенные классы и неизвестного назначения помещения. Там порой попадались забытые книги, какие-то странные вещички, может, безделушки, а может и нет. Это Том у меня сразу отбирал и, пока не разбирался, опасны эти штучки или нет, назад не отдавал. Ну а книги мы изучали вместе, и порой у меня волосы дыбом вставали, стоило подумать, какие жутковатые вещи валяются буквально под ногами у тех, кто и понятия не имеет, чем может быть чревато бездумное использование таких манускриптов. Кое-что и читать вслух не стоило. Это запустение нам на руку, всегда говорил Том, припрятывая очередную находку. Погляди на школьную программу, тут одни основы, а дальше, крутись, как хочешь. Так может, это и правильно, осторожно возражала я, сперва нужно натянуть основу, а потом уже ткать. Видел у бабушки Марты ткацкий станок, вот так, а ты хочешь получить все и сразу. Ты говоришь о гладком полотне, сказал тогда он, а я, о турецком ковре, их тоже ткут на станке, но они узорчатые. Настоящие, не фабричные порой ткут годами, ответила я, это искусство. Пускай тогда пусть будет кружево, не растерялся Том, видела, как его плетут. Ну или хотя бы о вязании, твоя бабушка и вяжет виртуозно. Таких разноцветных узоров днем с огнем поискать, и ведь она это безо всяких схем делает, как придумается. Я тогда сдалась и только попросила, чтобы он хоть предупреждал, чем собирается заняться и где потом собирать его останки. Я добрался до подвалов, сказал Том, улыбаясь от уха до уха. «Тот от тебя так воняет», хмыкнула я, «и ты грязнее бабушкиного борова». «Да ну», он очистил мантию мановением руки, «это чепуха, а что я там нашел, ну что?» «Не тяни кота за хвост, Томми, там живет Василиск», – прошептал он мне на ухо. «Том, прекрати меня разыгрывать. Что делать помеси петуха со змеей в подземелье? Что он там ест? И почему его до сих пор не нашли?» «Он не помесь», – сказал Том и уселся на подоконник. Это здоровенная змея, правда, просто колоссальная. Говорит, он принадлежал самому Слизерину. Много лет спал в подземельях, а я его разбудил. Говорит, забыла, я же разговариваю на серпентарго. И он признал во мне потомка Слизерина. Допустим, я поверю тебе на слово, я скрестила руки на груди. Но доказательств у тебя нет. Хоть бы чешуйку принес, а ты бы сказала, что я ее трансфигурировал. Сощурился Том. Не веришь? Да, тогда пойдем, я тебе покажу и даже дам руками потрогать. У тебя найдется, чем глаза завязать. Это еще зачем? Затем, что я не хочу, чтобы он тебя взглядом окаменил. Мне-то это не страшно, я хозяин, а любого другого он запросто. Ага, я завяжу глаза, ты мне подсунешь какой-нибудь шланг, а потом заявишь, что это и был Василиск. Это начинало доставлять мне удовольствие. Ладно, ты его увидишь. Подумав, произнес Том, но как только я скажу, закрывай глаза, идем. Увидев, куда он меня притащил, я опешила. Том, это ведь женский туалет. Ну и что, вход в подземелье здесь. Подозреваю, раньше удобств в замке не было, а когда ставили сантехнику, просто использовали подходящие помещения, вот и все. А о ходе попросту забыли, а может, использовали как сток. Тогда понятно, почему от тебя так воняло, буркнула я. Том, а как мы спускаться будем? Ты хоть веревку взял? Нет, улыбнулся он. Не бойся, спустимся. Идем. Он толкнул дверь, но тут же отшатнулся. В туалете кто-то горько рыдал. Поди посмотри, кто там, велел Том. Не надо нам свидетелей. Я и так скажу, это Миртл Уоррен. Опять на кого-то обиделась и ревет. Вздохнула я, вошла и подергала дверцу кабинки. Эй, Миртл, ты, что ли? А тебе чего надо? Провыли изнутри. Освободи помещение. Иди в другое. Сама иди, я уже не успею. Миртл, имей совесть. Та шмыгнула носом и открыла дверцу. Она была, мягко говоря, толстовата и прыщевата, в больших очках, косички, два крысиных хвостика, а вдобавок Миртл оказалась не слишком умной, зато страшно обидчивой. Словом, понятно, почему ее избрали жертвой для травли чуть не все однокурсники и не только. «Ты что ревешь?» – спросила я. «Опять обидели?» У нее снова задрожали губы, а очки запотели. Мне это надоело, поэтому я взяла ее за рукав, подвела к раковинам, сдернула очки и как следует умыла холодной водой. «Кончай себя жалеть», — сказала я серьезно. «Это до добра не доведет. Тебе легко говорить», — всхлипнула она, дрожащими руками протирая очки. «Ты симпатичная и даже парень у тебя есть. Хотя», — добавила Миртл злорадно, — «может, через пару годиков и тебя прыщами обсыпет. Может», — кивнула я, — «это нормальное гормональное явление. Уж всякое я рыдать не стану, а приму меры». «Какие?» «Перестану есть сладкое, схожу к врачу, он пропишет правильную диету. Кожу вполне можно вылечить», пожалуй, я плечами, а потом сообразила, что Миртл меня не понимает, и пояснила. «Чем стонать?» «Сходила бы к медичке и попросила что-нибудь от прыщей, зелий полным полно, и для роста волос тоже, и посоветовалась, что тебе можно есть, а чего нельзя, чтоб не разносило так». Уоррен похлопала глазами и перестала плакать. Видимо, такое ей в голову не приходило. «Кстати, от слез кожа раздражается и прыщи вылезают», — просветила я. «Чем больше ревешь, тем хуже. И сознайся, когда ты огорчишься, то берешь шоколадку или булочку». «Ага», — Миртл вздохнула. «Тогда не так плохо становится. Возьми лучше яблочко или морковку, если не можешь не есть», — хмыкнула я. «Все, вытряси, иди. А то я уже сейчас не дотерплю». Она ушла, а через полминуты в туалет ввалился Том и запечатал дверь заклинанием. «Вот это, я понимаю, сеанс психотерапии», — весело сказал он. «Я там за углом прятался, видел, как Миртл бодрым шагом удалилась в сторону медицинского крыла. Это опять наука бабушки Марты», — улыбнулась я. «Она всегда все знает». Я заметил. Том подошел к умывальнику и что-то прошипел над ним. Кран вспыхнул опаловым светом и начал вращаться. Потом умывальник подался вниз, погрузился куда-то и пропал из глаз, открыв разверстый зев широкой трубы, приглашавший начать спуск. «Нам что, туда?» – спросила я, приглядевшись. Труба казалась бесконечной. «Именно. Держись за меня и не бойся». Тут Том усмехнулся и добавил. «Взлетать я пока не научился, но не упасть в состоянии, даже с грузом. Я предпочла закрыть глаза и покрепче вцепиться в этого ненормального. Ощущение было, словно едешь на лифте вниз, а уж какие в этой трубе царили ароматы. Все приехали», — сказал Том. «Я даже не почувствовала приземления, Только ноги вдруг коснулись пола. Вспыхнул огонек. Видны были мрачные стены, покрытые то ли илом, то ли слизью. «Приятное местечко», — поежившись, сказала я. «Идем, нам туда», — потянул меня за руку Том, и вскоре мы стояли перед огромными дверьми, украшенными перевитыми змеями с изумрудными глазами. Том снова прошипел что-то, и двери медленно отворились, пропуская нас в гигантский зал. «Вот он, Слизерин, величайший из четверки основателей», — серьезно сказал мой проводник и указал на чудовищных размеров статую. «Жутковато тут», — поежилась я. «И, кстати, ты ривенкловец. Но это не отменяет моего происхождения и уважения к предку», — парировал Том. «Вдобавок, гигантских воронов я что-то не встречал. А теперь стой смирно. Ты увидишь, как он появляется, но глаза закроешь». «Едва я скажу, ясно». Я кивнула. Мне было очень не по себе. Том вздохнул и снова произнес несколько шипящих звуков. На этот раз мне показалось, будто тон его стал повелительным. Пол тяжело задрожал, а статуя Слизерина пришла в движение. Казалось, будто этот мрачный господин зевает. Я чуть не завизжала, когда из открытого рта статуи начала выползать чудовищных размеров змея. «Закрывай», — приказал Том, и я поспешно зажмурилась. Для надежности он завязал мне глаза шарфом. Убедилась, прошептала я. Что-то шуршало, словно по полу тянули нечто шершавое, а потом раздалось вопросительное шипение. Том прошипел что-то в ответ. Мне показалось, будто он приказывает змею приблизиться. И впрямь, движение почувствовалось совсем рядом. «Дай руку», — сказал он и взял меня за запястье. «Я обещал дать тебе его потрогать. Может, не надо? Он уже тут», — фыркнул Том. Потянул меня за руку, и я почувствовала под ладонью прохладную твердую чешую. «Осторожно, он ядовитый. Кстати, надо будет яда нацедить. Для зелий, бесценный ингредиент, бешеных денег стоит. Часть себе оставим, часть загоним, а то у нас шиш да не шиша». Меня осторожно чем-то ощупали, наверное, это был язык Василиска, и я чуть не грохнулась в обморок. Снова раздалось шипение. «Он говорит, что с удовольствием полакомился бы тобой», — любезно перевел Том. «Передай, что я польщена оказанной честью», — сумела ответить я, — «но предпочла бы еще немного пожить». На этот раз мне даже удалось разобрать отдельные звуки. Видимо, Том передал мои слова, но добавил что-то от себя, очень резким и властным тоном. Потом повторил, уже приказным, и по полу снова зашуршало. «Все, можешь открывать», — сказал Том, сдернув с меня шарф. Я еще успела увидеть исчезающий во рту статуи хвост Василиска. «Ну как, убить тебя мало», — честно ответила я. Меня била дрожь. «А что ты ему приказал?» «Велел никогда не прикасаться к тебе и защищать, если придется», — сказал он. «Не бойся, он тебя запомнил и не тронет». «А ты что, разобрала что-нибудь?» «Нет». «Так, общий смысл и интонацию, по ней понятно, о чем ты говоришь. Надо и тебя поучить со змеями общаться», — сказал Том задумчиво. «Умение не лишнее. Вполне вероятно, что среди твоей родни тоже когда-то кто-то из моего семейства затесался, значит, у тебя может получиться. Но скажи, правда здорово иметь ручного Василиска?» «Очень», — согласилась я. «Только, пожалуйста, Том, пойдем отсюда скорее, я сейчас в обморок свалюсь». «Не верю. Внучка бабушки Марты не может лишиться чувств, всего лишь потрогав Василиска», — фыркнул он. «Ну ладно, идем. Выйдем тем ходом, которым этот гад в запретный лес на охоту выползает, а то с тобой вдвоем я подняться не смогу, сил пока не хватает». И тут я поняла, что приключения только начинаются. В запретном лесу было тихо и очень темно, хотя вряд ли мы пробыли в подземелье больше часа, сумерки еще не наступили. «Держи меня за пояс сзади и не отпускай», — велел Том. «Иди прямо вот, чтобы натыкаться, след в след. Тут такие тропинки есть, черт ногу сломит». Вдалеке кто-то выл, и я крепче вцепилась в Тома. «Туда ходить не стоит», — указал он палочкой, — «там логово акромантулов. Здоровущие такие пауки, разумные, кстати, но им лучше не попадаться. А туда, тем более, там кентавры живут. Они, мягко говоря, недружелюбные, хотя с одним я как-то поболтал, отшельник он. В смысле, его из табуна выгнали за вольномыслие и нормальное отношение к людям. Живет один в пещере, хорошо, охотиться ему не запретили. Там где-то дальше гиппогрифы обитают, я еще не дошел туда, а за горами великаны». «Том, мне кажется, или мы удаляемся от замка?» — нервно спросила я. «Тебе не кажется. Просто прямых дорог тут нет, а ломиться через бурелом с риском наступить невесть на что мне не хочется. Мы уж лучше единорожьей тропой, так надежнее, на нее всякая дрянь не лезет, а там уже до опушки рукой будет подать, ты же обещал мне пока подождать с экспериментами. ГМ, я не экспериментировал, я просто гулял по лесу, хмыкнул он. Кстати, нашел много чего полезного для зелий, оно тут под ногами растет, знай, собирай. Я только вздохнула, тома не переговоришь. Устав бояться, я начала осторожно посматривать по сторонам. В лесу было красиво, хоть и жутковато. Замысловато перекрученные деревья, разноцветные светящиеся поганки на стволах, незнакомые цветы. Том, мне кажется, или тропа немного светится. Не кажется, я же сказал, это единорожья. Только смотри, в навоз не наступи. Стой, я застыла на месте. Гляди, шепнул он и чуть повернулся. Впереди меж деревьев виднелась поляна, самое обычное, только вот на ней паслись единороги. Двое взрослых, белоснежных, и жеребенок золотой масти. Да, верно, они белеют не сразу. Том подсокал языком, жеребенок насторожил уши и поскакал к нам, смешно выбрасывая длинные ноги. Взрослые подняли головы и пошли следом. Рога у них, должна сказать, были внушительные, копыта тоже. А что может сотворить лошадиное копыто, я знала, все же на ферме с детства. Привет, рыжик. Том потрепал жеребенка по короткой челке, сунул руку в карман и достал кусочек сахара. «Держи угощение». Взрослые единороги подошли вплотную, и до чего ж они были красивы. Вроде и похожи на лошадей, но стати совсем другие, а уж масть. «На, угости», — сунул мне Том сухарь и принялся кормить с руки жеребца, по-хозяйски ероша ему длинную гриву. Я разломила сухарь и несмело протянула на ладони кобыле. Она шумно обнюхала меня, тряхнула головой и взяла мягкими губами подношение. «Ты погладь, они мирные», — сказал Том, и я осторожно потрогала бархатный храп. Единорожица вроде бы не возражала, дала погладить себя по морде, по шее, но потом вдруг насторожилась и фыркнула. Я поспешила отступить, а то мало ли, какой-то хищник неподалеку, — заключил Том, видя, как жеребец начал всхрапывать и рыть землю копытом. «Пойдем-ка отсюда». Единороги подхватились и исчезли меж деревьев серебристыми тенями, ушли и мы. А говорят, они людей к себе не подпускают, если только же ребята, задумчиво произнесла я уже на знакомой опушке. Здесь, кстати, было вполне еще светло. «Людей к себе даже драконы подпускают», — ответил Том. «Но начинать лучше с кого-то более мирного. К гиппогрифам пойдешь, нам же показали, как с ними поладить. Иди ты сам к гиппогрифам». Я присела на бревно. «То у тебя Василиск, то единороги. Ты бы еще мантикору завел. Это идея», — серьезно ответил он. «Ну так пойдешь или нет? Или я сперва сам на разведку схожу?» «Пойду», — с тяжелым вздохом ответила я. «Один ты опять что-нибудь дикое вытворишь. Только, очень тебя прошу, не сегодня. На сегодня с меня хватит». Само собой, улыбнулся Том, а когда он так улыбался, сопротивляться ему не мог никто, кроме разве что Дамблдора, который всех мурился да выспрашивал, чем таким занят не в меру активный третьекурсник. Не в меру активный третьекурсник тем временем насел на Слакхарна, тот нас привечал, мы на уроках были лучшими из потока, но не с целью пробиться в его знаменитый клуб, была охота время терять, а ради разрешения посещать закрытую секцию библиотеки. Тома, видите ли, потянула на темные искусства. Мне очень хотелось побиться головой об стену, как домовые эльфы, но я сдержалась. Хуже всего было то, что и мне пришлось штудировать с ним вместе эти жуткие манускрипты, чтобы если не освоить этот кошмар досконально, так хоть иметь представление о том, какое безумство затеял Том на этот раз, и успеть его остановить. От Дамблдора приходилось прятаться. Узнай он, чем увлекся Том, живо пресек бы эти занятия, и что ему так дался мой приятель. Может, старик тоже знает, что за предки у Тома, и вправду хочет приспособить амбициозного мальчишку к каким-то своим делишкам. Кто его разберет? К гиппогрифам мы все-таки сходили. Красивые звери, своенравные, но если им не хамить, могут даже прокатить. Это, скажу я вам, сильное ощущение, куда там полету на метле. В первый раз я молилась только о том, чтобы все поскорее закончилось, пусть даже я свалюсь с высоты птичьего полета. Это Том уже научился задерживать падение, а мне такое не давалось, а потом вошла во вкус. Верхом я ездить немного умею, тем более, без седла, на ферме есть пара лошадей, вот на них я и каталась, когда гнала на выпас, а дальше главное держаться покрепче, гиппогриф все равно сам выбирает, куда ему лететь. Ну если только послушает, направо свернуть или налево. Одним словом, мы очень продуктивно проводили учебный год, только вот на Рождество домой не попали. Отец запретил возвращаться. Ну что ж, у нас имелся огромный неисследованный замок, богатая библиотека и множество идей. 1941-1942. Летом на ферму мы опять-таки не поехали, остались в школе. И если я думала, что наставники наши – звери, то глубоко заблуждалась. Если Том сказал, что дотянет меня до своего уровня, значит, он собирался это сделать вне зависимости от моего желания. Я плакал от усталости, а он вытирал мне слезы и велел снова становиться на позицию. А еще началось то самое, непонятные вспышки злости, обиды и прочее. Метод счета до 10, а лучше до 100 и обратно пока выручал, но я все равно боялась сорваться. До выдержки Тома мне было куда как далеко. Помню, как-то раз я его ударила, когда он начал выговаривать мне за лень и небрежение. Ну как ударила, смазала пальцами по щеке и сама же разрыдалась, а потом почувствовала, как он меня обнимает. Неуклюже, но явно от души. «Томми, прости, я забыл, что ты слабее меня и сильно устала», — сказал он мне в ухо. «Тебе нужен роздых. Пойдем, у озера посидим, и все, никаких занятий на неделю минимум. Не то я тебя уморю, а ты мне нужна живая и здоровая. Не реви, а то нос распухнет, будешь похожа на вомбата». «Видела вомбата?» «Нет, я даже плакать перестала». «Кто это?» «Посмотришь на картинку, поймешь». Когда Том улыбался, устоять перед ним было невозможно. «Все, пойдем». «Не обижайся, я просто не рассчитал». «Я не обиделась, просто сил нет, а ты еще выговариваешь, что я не стараюсь», — шмыгнула я носом. «Садист, а сразу сказать, что устала, нельзя, а ты говоришь, что я симулянтка». «Извини», — после паузы произнес он, — «я учту на будущее». А после отдыха дело пошло на лад. Я все равно не дотягивала до его возможностей, но повторить то, что он показывал, в половину, а то и в три четверти силы могла. Я полагала, для девочки этого достаточно. Том тоже так решил, сказав, что раз мне лучше удаются зелья, то это будет моя зона ответственности. И выдал кипу зловещего вида манускриптов, разбираться, что к чему. Ну а с началом нового учебного года случилось неизбежное. Мальчики и девочки вполне созрели. 14, шутка ли? На меня постоянно таращился ловец с Гриффиндора, рослый и симпатичный парень на год старше. Том начал заглядываться на голубоглазую девочку с Хаффлпаффа. Занятия наши потеряли интенсивность, и когда Том в открытую ушел на свидание, я тоже ушла, с тем ловцом, Генри его звали. Симпатичный парень, что и говорить, неуклюжий от смущения, он не знал, куда деваться и о чем со мной говорить. Попробовал, правда, поцеловать, но, поскольку зажмурился, то промахнулся и попал мне в нос. Чуть не разбил, кстати. Ну и какое после этого свидание? По пути обратно в гостиную я чуть не налетела на Тома. Он размашистым шагом шел туда же. «Как свидание?» — осведомилась я. «Так же», — лаконично ответил он, оценив выражение моего лица, взял меня за локоть и отвел к окну. «Томми, я должен был удостовериться. В чем? Что девочки мне не интересны. Хочешь, с Генри познакомлю?» — не удержалась я. «Да ну тебя с твоими шутками», — поморщился он. «Я не в этом смысле. Ну, Элис хорошенькая, хихикает, прижимается даже, глазками хлопает. Дура дурой. Половины моих слов не понимает вообще, четверть переспрашивает. На кой мне такие мучения?» «То же самое, Том», — невольно улыбнулась я. «Встретились, мычит что-то, мямлит, краснеет, потеет, о чем говорить, не поймет, целоваться полез, чуть нос мне не разбил. А так вроде не глупый парень». «Значит, так тому и быть», — непонятно произнес он. «Нам с тобою хоть есть чем поделиться». Я кивнула. О любви речи не шло, какая любовь в наши годы, но мы уже так притерлись друг к другу, что не воспринимали остальных. Может, конечно, когда-нибудь что-то и вспыхнет по отношению к другому человеку, а пока... «Ты с ума сошел. Я один разок», — сказал Том. Глаза его были совсем рядом, черные, шальные. И еще, целоваться он не умел точно так же, как и я. Было смешно и волнительно, вдруг застукают. Не застукали, и я до сих пор помню запах той пыльной портьеры, за которой мы прятались, прерывистое дыхание Тома и короткие касания горячих губ, иначе мы тогда целоваться не умели. К концу года, правда, научились, но дальше поцелуев и объятий не заходили. Я знала, что многие однокурсницы уже сменили не по одному кавалеру, и у них доходило до большего, нежели просто потрогать друг друга, но я считала, что еще рано. Том придерживался того же мнения, и хоть я прекрасно знала, что мальчишки в этом возрасте легко возбудимы, мама предупреждала, он умел держать себя в руках. А чем он там занимался в спальне или уборной, дело десятое. В этот раз я заявила, что поеду домой, хоть режьте. Да, было очень страшно попасть под авианалет. Хогвартс-экспрессу ничто не угрожало, а вот обычным поездам. Я знала, что Том сумеет прикрыть нас щитом от осколков, случись что, но от прямого попадания снаряда не спасет, но я очень хотела увидеть родителей. Мы добрались до фермы благополучно. Мама облила меня слезами, папа поинтересовался успехами, а бабушка немедленно усадила за стол. Прежнего изобилия, конечно, и в помине не было, но все равно ферма Ридли исправно снабжала провиантом и соседей, и квартирующих неподалеку солдат, да и самим хватало. «Томми, зайди ко мне вечером», — попросил папа после ужина. У него была странность. Он не ночевал в одной спальне с мамой. Это потом, послушав разговоры, я удостоверилась, у большинства знатных семей заведено именно так. Должно быть, переступить через воспитание он не смог либо не захотел, отговаривался тем, что сильно храпит. А то я не слышала. Бабушка, и та храпит громче. «Как там в школе?» — спросил он, когда мы умостились на диване. «По-прежнему», — улыбнулась я, — «учимся». «В запретный лес вот ходили несколько раз, и не побоялись?» — приподнял папа брови. «Если единорожьей тропой идти, то ничего страшного», — заверила я. «Ну и к паукам соваться не стоит, а гиппогрифы, оказывается, любят дыню и тыкву, и кататься на них не сложнее, чем на наших лошадках, главное, держаться покрепче». «ГХМ», — папа отложил трубку. «И сколько баллов вы на этом потеряли?» «Нисколько. Нас ни разу не застукали», — довольно улыбнулась я. «Ну и потом, пап, там растет столько полезного, что руки чешутся насобирать побольше. Опять зелья сочиняете?» «Ага. Варить приладились в подземелье, там такие залы, что заблудиться можно. Ну а в лес выходим через лаз Василиска». Отец помотал головой и отложил трубку. «Какой-какой лаз? Василиска?» — повторила я терпеливо. «Он там с незапамятных времен обитает, вроде бы принадлежал самому Салазару. Том живо с ним договорился, он же Змеюст. И я потихоньку уже начала понимать, о чем они толкуют, хотя бы общий смысл. А я-то думал, что знаю о Хогвартсе, если не все, то многое. Если поискать как следует, там и не такое найдется», — заверила я. «Я вот слышал от старшекурсников о выручай комнате. Что это?» «Комната по требованию. На седьмом этаже нужно пройти три раза мимо сплошной кладки, представляя то, что тебе нужно, тогда появится дверь. А еще можно попасть на склад забытых вещей, но мне это ни разу не...» Он осекся. Я молча смотрела на него. «Я, собственно, за этим тебя и позвал», — сказал папа. «Тебе уже 14, можно и рассказать. Ты догадалась, что я не потерял связи с семьей. Так вот, я все знаю», — перебила я. «Можешь не повторять, Гектор Септимус Принц». Том раскопал эту историю еще в начале второго курса. «Талантливый мальчик», — признал он, но когда снова взял трубку, руки у него немного дрожали. «Об остальном тоже?» «Да». «Он сказал, что восхищается тобой и намерен брать с тебя пример. Далеко пойдет», — пробормотал папа. «Томми, а ты что об этом думаешь?» «Горжусь отцом», — пожалуй, я плечами и добавила. «О публикации в журналах, это ты или кто-то из родни, когда кто-то из них, иногда в соавторстве», — улыбнулся он наконец. «У нас в семье много талантливых зельеваров, и, думаю, ты понимаешь, что никаким сторожем я никогда не работал. Для этого ты слишком образованный», — хихикнула я. «А как ты обходился?» «Да просто. Аппарировал из дома ненадолго, это-то мне не запретили. Потом возвращался домой и работал. У меня в подвале отличная лаборатория. Приедем в Лондон, покажу. А палочку новую так и не купил, она мне не особенно нужна. Кстати, вспомнил папа, у тебя, кажется, прежде была другая. Ты же показывала перед первым курсом. Та никуда не делась», сказала я, «но она мне слабо подходит. Я купила другую, вот, астралисты перо Феникса. Сестра палочки Тома, кстати, второе перо у него. Похоже, вас действительно свела судьба», сказал он серьезно. «Только пока не ясно, куда она может вас завести. Посмотрим». Я помолчала. «Папа, он предложил выйти за него замуж после школы, и ты говорил, что партия это хорошая. Не сказать, чтобы я его любила до смерти, а он меня, но мы оба пробовали встречаться с другими, и ничего не вышло. Мы подумали и решили дождаться совершеннолетия, а там разберемся. И насчет того, что ты сказал тогда, тоже договорились, поклялись даже. А то Том, как склад взрывчатки, никогда не угадаешь, рванет или нет. Правильно, кивнул он, вижу, ты не пропадешь. Пап, а с остальными родственниками ты меня познакомишь? Провокационно спросила я. Закончишь пятый курс, познакомлю, улыбнулся он. Им тоже любопытно, что тут у меня выросло. Папа, а тогда с мамой, я примолкла. Ты сам или кто? Ну, отец и старшая сестра, Германика, она целитель, понял отец мои невнятные слова. Сам бы я не справился, я же был еще студентом, а у меня сильные стороны, зелья и боевка, я в Авроры собирался. Но, сама понимаешь, ни слова маме об этом. Да Джейн и не поверит. Ты ее так любил, я и сейчас ее люблю, честно ответил он. Все, иди к своему тому, только, пожалуйста. Папа, я же сказала, что мы решили дождаться совершеннолетия, перебила я. Правда, целовались. Это ничего, ничего, улыбнулся отец и поманил меня к себе и обнял. Ох и тягомотина будет с признанием тебя членом семьи. Уж я думаю, еще и Том хочет после свадьбы мою фамилию взять. Материнскую-то ему не вернуть, верно? Ну вот, пусть берет, жалко, что ли. Семья от такого зятя точно не откажется. Тем более, судя по твоим рассказам, волшебник он очень сильный. Не то слово, вздохнула я, такие слова ты мне говорить запретил. И меня постоянно дрессирует, то ему легилименция, то еще что, то зелья варить, то левитацией заниматься. Занимайся, Томми, улыбнулся папа. Главное, не убейтесь там и не попадитесь, а об остальном я позабочусь. Ну а война рано или поздно закончится, вернемся домой, и я вам покажу, что такое класс мастера зелий. Пускай официально у меня такого звания нет, но важна суть, а не регалии. Я убежала наверх и вломилась к тому, что отец отругал, спросил он, оторвавшись от очередной книги. Да нет, наоборот. Он хотел рассказать мне ту историю и очень удивился, когда я сказала, что уже в курсе, ответила я, плюхнувшись рядом. Еще обещал познакомить с родней, когда пятый курс закончу. Разрешение на брак дал, ты ему нравишься. Просил не угробиться и не попадаться на авантюрах. Что еще? А, рассказала выручай комнате. Помнишь, мы слышали, да не смогли разузнать, что это такое. Ну, Том приподнялся на локте. Папа знает, как ее открыть, хотя у него не все получалось. Но мы-то справимся, я думаю, еще бы. Он просиял. Ты хорошо все запомнила, обижаешь. Тогда рассказывай. На обратном пути мы попали под бомбежку. Нам еще повезло. Снаряд угодил в локомотив, сошли с рельсов несколько вагонов, но мы уцелели. Том успел сдернуть меня с сиденья и закрыть собой, да еще прикрыть щитовыми чарами, так что нас даже не сильно побило падающими с полок чемоданами и не посекло выбитыми стеклами. А вот когда налет закончился и мы начали выбираться из-под обломков, Том приказал мне закрыть глаза и не смотреть по сторонам, как тогда, с Василиском. Я послушалась и, видимо, не зря, потому что до сих пор не желаю представлять, обо что именно спотыкалась и как выглядели стонущие и кричащие люди. Наверное, мы могли бы им помочь, одному или двоим. Исцеляющие чары мы пока толком не изучали, да и разрушение нам всегда давалось лучше, чем созидание, но не помогли. Том одной рукой держал меня, и то и дело прикрывал мне ладонью и без того зажмуренные глаза, другой отбрасывал обломки и ругался сквозь зубы. Мы все же выбрались. Потом нас с остальными выжившими довезли на армейских грузовиках до Лондона. Мы даже не опоздали на Хогвартс-экспресс, хотя я чувствовала, что поездов мне хватило до конца жизни. «Хотел бы я прекратить это раз и навсегда», — сказал Том сквозь зубы, глядя на пасторальный пейзаж за окном, в синее небо, не расчерченное бомбами. «На это жизни человеческой не хватит», — отозвалась я. «А я тебе уже говорил, что намерен добиться бессмертия. И я даже знаю, как, нашел кое-что». Я посмотрела на него внимательнее. Том не шутил. По нему, правда, сложно было сказать, когда он валяет дурака, а когда серьезен, но сейчас он явно не пытался меня разыграть. «И что же это?» — осторожно спросила я. «Я вычитал в одной книге о крестражах», — сказал он. «Там было только упоминание, но суть я уловил. Берется некий предмет, затем волшебник отделяет часть своей души и помещает в этот предмет. Нужен еще какой-то ритуал, ну да я найду описание. Главное, если волшебник умирает, с помощью крестража он может возродиться. Фактически это бессмертие. Фактически это смерть», — сказала я, подумав, что ты несешь, нахмурился Том. Как говорит бабушка Марта, кто-то несет в мир добро, кто-то разрушение, а я просто несу корзинку с продуктами, буркнула я. Том, это не доведет ни до чего хорошего. Ты сказал, нужно отделить часть души, так, а которую часть, как ты определишь, в ней будет всего поровну или, например, там не окажется меня, я же хоть немножко места там занимаю, а, ГМ, произнес он, а если наоборот, ты отделишь ту часть, где я есть, что останется здесь, это ведь будешь уже не ты, я почувствовала, что встала на правильный путь, или не совсем ты, ты чего-то лишишься, даже если не почувствуешь сразу, может, какой-то мелочи, вроде бы и ненужной, но ты детство вспомни, иногда потеряешь какую-нибудь чепуховину, хоть мелок цветной, и никак не можешь забыть, я помолчала и добавила, я так заколку потеряла, до сих пор помню, дурацкая была, вечно расстегивалась, но мне ее дедушка подарила, я то ли забыла ее где-то, то ли она свалилась, а я не заметила, я объяснять не гораздо, но, Том, не надо так, если ты это сделаешь, а ты сумеешь, конечно, даже не сомневаюсь, я тебя потеряю, и ты себя потеряешь, Том молча смотрел в окно, но жизнь слишком короткая, произнес он, я не успею сделать все, что хочу, ищи другой способ, сказала я, тебе же важно, чтобы жило тело, им и займись, а душу не трогай, ну ладно, нехотя согласился он, придется заново изобретать философский камень, Фламмель, говорят, секретами не делится, а ты попроси, улыбнулась я, чем черт не шутит, твоя целеустремленность вполне может ему понравиться, эх, Томми, вздохнул он и обнял меня за плечи, тут уж не знаешь, в какую сторону бросаться и за что хвататься вперед всего, но да, сперва нужно обеспечить будущее, а на жизнь я нам заработаю, уж с голоду не умрем, улыбнулась я, многие из наших однокурсников не вернулись с каникул, и оставалось только гадать, то ли родители оставили их дома либо отправили в более спокойные места, то ли им повезло меньше, чем нам с Томом, в Йоркшире-то на ферме было спокойно, но вот тот поезд я никогда не забуду, а те, кто оставался в Лондоне и пригородах, что сталось с ними, не понимаю, говорил Том, балансируя на парапете астрономической башни, я предпочитала не смотреть на его упражнения, просто держала под рукой метлу на случай, если мой чокнутый приятель все-таки не удержит равновесия и не сумеет полететь, нам постоянно твердят, цвет магического общества, надежда, будущее нации, юные волшебники, а потом берут и отсылают по домам. Логично же было запереть всех в школе, особенно маглорожденных, чистокровных. Я видел, по домам разбирали родители или домовики, или порт-ключи им присылали, полукровкам тоже, но вот маглорожденные, это же без шансов. Мы с тобой чудом живы остались, а окажись на моем месте кто другой, или будь ты одна, могла бы и не выжить, даже не из-за бомб, просто хоть чемодан бы на голову свалился, и готово, ну или покалечилась бы. Том, я тебя уже раз 20 поблагодарила за спасение моей никчемной жизни, сказала я, не отрываясь от учебника, успокойся, о чем думают преподаватели, представления не имею, может, считают, что это естественный отбор в действии, те, кто не выжил под магдловскими бомбами, великими волшебниками стать не смогут, увы и ах, кстати, он спрыгнул на пол, ты Уоррен видела? Ага, улыбнулась я, едва узнала, от нее едва половина осталась, ну ничего, она так хоть на девушку похожа, а не на тролля, очки ей не идут, правда, ну да это мелочи, а кудри-то какие отрастила, захихикал Том, и от прыщей избавилась, не иначе, все запасы зелья медички выпила, да ладно тебе издеваться, фыркнула я, она хоть рыдать перестала по любому поводу и даже вроде бы парня себе нашла, с Хаффлпаффа, тоже очкарик, полукровка, ничего так, симпатичный, энда, добрым словом и пистолетом можно сделать куда больше, чем одним добрым словом, припомнил Том фразу из американского фильма, или одним пистолетом, добавила я с намеком, у друга моего имелась неприятная склонность решать проблемы радикально, например, Авады, я была уверена, что он уже освоил все непростительные заклятия, только мне почему-то об этом не говорил, может, думал, что я испугаюсь. «Значит, в нашем тандеме ты будешь отвечать за добрые слова, а я, за пистолет», — хмыкнул он и потянулся. «С добротой у меня как-то не задалось. Я заметила. Эй, ты куда? Я отдохнула и сейчас испробую то, что придумал», — серьезно сказал Том и снова запрыгнул на парапет. «Подстрахуй, Томми». Я мысленно застонала, но оседлала метлу, приняв стартовую позицию. Том раскинул руки, вдохнул поглубже и шагнул с башни в пустоту. «Не держись я за метлу», схватилась бы за голову, но Том не упал. Он будто бы по-прежнему стоял на парапете, только под ним была пропасть, а когда он повернул ко мне голову, лицо его светилось от восторга. «Получилось, Томми!» прокричал он сквозь ветер, чуть наклонился вперед и скользнул в восходящем воздушном потоке, как очень большая черная птица, мантия развивалась, будто крылья. Я ринулась за ним. «Если Том загремит, я хоть смогу задержать его падение или перехвачу. Пусть я в квиддич не играла, но мне неплохо удавались кое-какие трюки. Опять же, когда мы смотрели военную кинохронику, в Лондоне нас занесло в кинотеатр, надо было как-то скоротать время до поезда. Том что-то обдумал и решил потренироваться на больших скоростях. Способность уйти в пике или штопор, а потом резко взмыть вверх лишней никогда не будет», — сказал он. «Слава богу, я не боялась высоты и скорости, как многие наши девочки. Единственное неудобство — приходилось надевать брюки. Не то юбка при таких фигурах высшего пилотажа задиралась просто неприлично. Это потрясающее ощущение», — сказал он, когда мы вернулись на башню. «Томми, ты тоже научишься, я обещаю. Здорово было бы взлететь вместе». И я поняла, что ради этого он запросто скинет меня с башни, ну, как иногда учит плавать, бросит в воду и выгребай, если сможешь, а не сможешь, вытащит, откачают и окунут снова. В общем-то, я не ошиблась в своих прогнозах, поэтому к Рождеству волей-неволей хотя бы научилась задерживать падение и приземляться с большой высоты, ничего себе не сломав. До самостоятельного полета мне было еще далеко, но Том не терял оптимизма, заявив, что даже обезьяну можно научить читать, а я намного умнее шимпанзе, за что и огреб метлой поперек хребта. Никуда не подевались наши походы в запретный лес, за ингредиентами и просто так, погулять и посмотреть, что там есть интересного. Пару раз за нами увязывался Хагрид, забавный парень с Гриффиндора, ходили слухи, будто он полувеликан. В это вполне верилось. В свои 12 он был на голову выше и втрое шире Тома, обладал чудовищной силой, уже начал бриться, а еще легко находил общий язык с любой лесной нечистью. Причем чем страшнее была тварь, тем более нежные чувства питал к ней Миляга Рубиус. Том только посмеивался и говорил, что такой знакомый лишним не будет. Мало ли, потребуется добыть немного единорожьей крови или усмирить дракона. С Василиском-то он сам справится, а мало ли, какая еще тварь подвернется. И вдобавок мы не оставляли попыток найти склад забытых вещей. Так-то выручая комната нам покорилась, мы экспериментировали, вызывая самые разные интерьеры, но со складом толку добились только после Рождества. И, скажу сразу, неплохо там поживились. В этот раз мы тоже оставались на празднике в Хогвартсе. Узнав о нашем приключении в поезде, отец настрого запретил высовываться из школы, тем более, Лондон бомбили все чаще. Том предлагал долететь своим ходом, но я приземлила его в буквальном смысле, за шкирку, и еще разок нападала метлой, чтобы неповадно было делать глупости. «Иди», — сказала я, — «библиотеку перекапывай, а то мечтать о философском камне ты гораст, а делать ничего не делаешь, а я пока в левитации потренируюсь. Как ни странно, у меня все-таки получилось. Правда, лететь сама я не могла, но планировать, если спрыгнуть с высоты, выходило уже неплохо, а если поймать восходящий поток, то и совсем хорошо. За это Том дразнил меня птеродактилем, дескать, сперва взберешься куда повыше, а там как получится. Сам-то он уже навострился взлетать из земли, пусть и невысоко, но я знала его упорство и уверенно могла сказать, скоро он забудет о подобных мелочах. Главное было скрываться от преподавателей. Они и так косились на нас с явным подозрением. Ну что мальчик с девочкой такого возраста могут делать вдвоем, подальше от чужих глаз? Однако нажаловаться было некому. Том, сирота, а я вроде бы маглорожденная. Меня порой подмывало сказать какой-нибудь преподавательнице, проводившей со мной душеспасительные беседы, кто таков мой отец, но я сдерживалась изо всех сил. Пока еще было не время. Вот от Дамблдора мы бегали оба, потому что раскусить его не мог даже Том, а это о многом говорило. В смысле, не говорило ни о чем хорошем. Все эти беседы, увещевания, просьбы быть осторожнее и не навредить себе и окружающим, я просто отключалась и начинала думать о ферме. Ну да ко мне он особенно не приставал. А вот Тома доводил по полной программе, что да, то да, ну так мы наловчились прятаться или в подземельях у Василиска, или в выручай комнате, где с удовольствием разгребали хлам в поисках забытых книг или непонятных артефактов, или в запретном лесу. С кентаврами, как выяснилось, тоже вполне можно договориться. Мы к ним не лезем, а иногда приносим что-нибудь вкусное, а они нас не трогают и разрешают пользоваться укромной полянкой подальше от замка. Старики, те ворчали, конечно, ну так они и у людей такие же, а молодежь иногда приходила пообщаться и расспросить, что там делается в большом мире. Правда, они не очень-то верили нашим рассказам об авианалетах и бомбежках, но аналогию между полетом волшебника на метле и самолетом, и, скажем, взрывом бомбы и заклинанием вроде бомбарды улавливали. Решили, видимо, что у маглов есть нечто подобное, и на этом успокоились. Кстати, если бы не они, мы бы не сдали астрологию и предсказания, потому что оба терпеть их не могли, а кентавры, особенно тот отшельник, вернее, изгнанник, отлично разбирались в движении звезд, и хотя объяснение не всегда было легко понять сходу, мы постепенно приноровились.